«Ты не заставил себя долго ждать», — сказал он, заметив меня. «Всего полчаса. Нужно было довести зелье до ума. Я закрыл за собой дверь. Хорошо, что эксперимент вышел удачным, иначе пришлось бы тестировать слабый вариант зелья». Ради проформы поинтересовался. «Как самочувствие? Вроде бы неплохо. Я забыл, когда в последний раз у меня болела голова, и синяки заживают за ночь». Я кивнул и присел на стул напротив него. «Это ненадолго. Сегодняшнее зелье напомнит тебе старые ощущения». Апелли дернул головой. «Главное, что рядом будет целитель. Если что, он меня вытянет». «Теоретически», кивнул я. «Теоретически», прищурился Апелли. «Ну да, поэтому здесь ты, а не кто-то другой. Ты же сам согласился. Все в обмен на бесплатную возможность стать сильнее, нет?» Помолчали. Апелли не улыбался, я тоже. «Ладно, шучу», отмахиваюсь рукой. «Я за целителем. Как только он будет на месте, готовый устранить любые нехорошие последствия, начнем». Апелли кивнул, но веселье уже исчезло из глаз. Целитель, мужчина средних лет с короткой седой бородой и строгим взглядом, ждал меня в соседней комнате. Мы заранее обсудили условия эксперимента. Он согласился присутствовать при тесте перспективного зелья. Правда, какой именно эффект должно было дать зелье, я ему не объяснял. «Не нужно, мастер Кайрон», кивнул я. «Все готово?» – спросил мужчина, не утруждая себя приветствием. «Да, Апелли уже ждет». Кайрон молча кивнул и последовал за мной обратно в палату. Когда мы вернулись, я вручил Апеллию пузырек с зельем. Парень поднял его к глазам и принялся внимательно рассматривать содержимое, будто пытаясь вычислить по виду состав. Не преуспев, покосился на меня, на доктора, вытер мокрую от пота ладонь об одежду. «Ну, за здоровье», — сказал он без улыбки, — «и за силу». Одним движением парень вытащил пробку и залпом выпил зелье. Первые несколько секунд ничего не происходило. Апелли поморщился от горького вкуса и поставил пустой пузырек на тумбочку. «Гадость редкостная», — начал он, но вдруг замолк. Громко забурлил живот парня. Апелли прислушивался к своим ощущениям, морщись все сильнее. «Что-то не так», — сказал он, а потом закатил глаза и начал оседать на кровать. Я быстро отступил в сторону, чтобы не мешать Кайрону. Целитель скользнул к Апеллию и положил ладони ему на грудь. Пальцы Кайрона начали светиться мягким золотистым светом. Духовная сила потекла из его рук в тело Апеллия, окутывая парня теплым сиянием. «Его организм борется с зельем», — произнес Кайрон хмуро. «Регенерация парня работает в полную силу, но это было ожидаемо после предыдущего зелья. Кстати, если еще изготовишь, куплю хоть десяток. Повышенный аппетит, не такая большая цена за возможность тренироваться, как проклятый, и обрастать мышцами, как этот громила. Так, желудок, кишечник. Я наблюдал, как он работает. Его ладони двигались по одежде Апеллия медленно и уверенно. Свет становился то ярче, то тусклее, следуя за ритмом дыхания Апеллия. Через несколько минут парень начал успокаиваться. Его дыхание выровнялось, а лицо приобрело нормальный цвет. «Все прошло успешно», — наконец сказал Кайрон, убирая руки. «Мне даже почти не пришлось вмешиваться, разве что убрал интоксикацию и подстегнул печень. Только вот боюсь, что у обычного человека реакция на зелье будет ярче. Я не рекомендую вам испытывать свои зелья без наблюдения целителя». «Ага, только наблюдение целителя стоит не меньше золотого». «Есть еще кое-что», — сухо продолжил Кайрон. «Я определил, что духовное тело практика разрастается. За минуту оно стало на четверть сильнее. Если бы не наблюдал этот процесс самостоятельно, ни за что бы не поверил. Наверное, в этом и заключается действие зелья», — пожал я плечами. «Ни в одной же интоксикации. Я буду вынужден сообщить руководству», — пожевав губами, — сказал Кайрон. «Докладывайте. Не вижу в этом проблемы». Наш странный диалог прервал Апелли. Парень открыл глаза и посмотрел на нас с легкой улыбкой. «Черт возьми, это было мощно. Я чувствую себя другим человеком». Бледное лицо Апеллия действительно можно было принять за лицо другого человека. Я облегченно выдохнул. Эксперимент удался. Теперь оставалось понаблюдать за парнем еще недельку-другую, поставить опыт на обычном практике, понаблюдать, а потом, если все по-прежнему будет в порядке, можно будет принять эликсир самому и работать над более мощными его версиями. Глава 16. Поработать над улучшением эликсира не вышло. Я только успел дойти до комнаты и сделать пару записей в дневнике, как раздался тихий, но требовательный стук в дверь. В коридоре мялся худенький 14-летний парнишка. Часть слуг за последние дни тоже сменилась, и обескровленная чистками секта набирала людей из Циншуя. «Га, господин Кит, вас вызывают в зал совещаний. Интересно», — поднял я бровь. «Вроде бы все мои показания по поводу Ян Стапа записали в первый же день. Не знаешь, зачем?» — парнишка замотал головой. «Но сказали как можно быстрее. Вы знаете, куда идти?» Я кивнул, и парнишка, сбивчиво попрощавшись, испарился. До зала совещания идти было недалеко. По дорожкам, мимо многочисленных клумб, мимо палат целителей, в главное здание. Там, по длинному коридору вниз, на цокольный этаж, мимо магических светильников. Я толкнул тяжелую дверь зала и вошел внутрь. В отличие от коридора, здесь царил полумрак. Светильники вдоль стен не горели, но это никому не мешало. Присутствующие прекрасно видели во тьме. Посреди помещения стоял массивный вытянутый стол. Вокруг него располагались тяжелые кресла, высокие спинки которых напоминали тронные. Во главе стола сидел глава секты, настоятель Свен Дэй. Его волосы были собраны в аккуратный пучок, а внимательный взгляд поймал меня и не отпускал. Кресло рядом с настоятелем занимали мастера, учителя и наставники. Я насчитал 17 человек. Единственный, кто выбивался из обычного состава собрания, Кайрон, тот самый целитель, который с явным интересом наблюдал за тем, как Апелий выпивает мое зелье, и контролировал усиление. Когда я вошел, все взгляды устремились на меня. Я поклонился присутствующим. Я слышал, что в этом зале таким расширенным составом решались вопросы, определявшие будущее всей секты. Тем сильнее становилось желание спросить, зачем здесь я? Кое-какие догадки есть. Думаю, настоятель сейчас попытается приказать приготовить для секты литры подобного зелья. А значит, моя поездка в столицу пока отложится. Только эта причина не объясняет, почему большинство собравшихся смотрит на меня с легким неодобрением. «Кит», — кивнул настоятель, — «ты знаешь, зачем тебя сюда вызвали?» «Даже не догадываюсь, господин. Я могу присесть, от разрешения или запрета будет понятно, насколько тяжела предстоящая беседа». «Конечно», — шевельнул плечами Свен Дэй. Дождавшись, пока я займу место, настоятель продолжил. «Кит, будь добр, объясни нам, почему ты не согласовываешь эксперименты со своим учителем? Вы имеете в виду Столивара?» Зельевар сидел в двух креслах от меня с кубком в руке и задумчиво смотрел на середину стола. «Верно. Или у тебя есть другие учителя?» Столивар в самом начале протестировал мои навыки, когда я его вообще застал в лавке, предоставил лабораторию, сказал: «Рецепты, там, книги, там, варить, чтобы пользоваться тем и тем, столько раз в неделю», и будто исчез. Максимум, на что я мог рассчитывать, наблюдение за его опытами. Зачастую мои вопросы, когда, опять же, удавалось застать Столивара в лавке, вызывали тяжкие вздохи, и только потом следовало нехотя данное объяснение. Потрясающий Зельевар, но отвратительный педагог. Нет, Столивара учителем не воспринимаю. Однако объяснить это я попытался как можно мягче. У нас с самого начала сложились такие отношения. Свободное обучение, мне показали, где брать рецепты и книги, рассказали про разнарядку. По большей части я старался не мешать своему учителю и не докучать ему вопросами. Свен Дэй кивнул, и тут вмешался сам Зельевар. Эк завернул. Так и скажи, что не обучал тебя толком. Здесь все знают мое отношение к ученикам, так что присутствующих это не удивит. В общем, понятно, кивнул Свен Дэй, перебивая зазвучавшие шепотки. Кит, я должен тебе сказать, что сегодня ты нарушил определенные правила. Есть те области зельеварения и алхимии, которые трогать нежелательно, и экспериментировать с ними тоже не нужно. И усиление духовных тел практиков – одна из таких областей. Настоятель замолчал, а я растерянно переводил взгляд с одного человека на другого, а потом наконец сказал: «Не понимаю, почему? Я верю, что алхимия – это не угроза, а возможность стать сильнее. Мы живем в мире, где сила определяет все. Разве не так? Мои исследования и эксперименты могут дать нам преимущество». «Преимущество?» – переспросил Кайрон. «Ты оскверняешь древние пути, юноша. Алхимия – это путь слабаков, которые боятся пройти через испытания и стать сильнее. Разве метод важнее ранга? Если алхимия дает возможность стать сильнее, почему ее нужно отвергать?» Я посмотрел на Свен Дэя и спросил уже его: «Почему мы должны слепо цепляться за традиции только потому, что так принято? Я дал вам массажные техники, с моей помощью секта получила драконье яйцо, получила идеальную начальную технику усвоения энергии. С моей помощью был убит Ян Стаб, и теперь я слышу. Зал наполнился гулом голосов, и я осекся. Мастера шептались между собой, либо смотрели на меня с осуждением. Но настоятель поднял руку, и тишина вернулась. «С твоей помощью секта получила массу полезного», — кивнул Свен Дэй. Голос мужчины был ровным, спокойным. «Мы благодарны. Если хочешь, в награду за совершенное тебя проведут в хранилище и позволят взять там реагенты для твоих экспериментов. Однако я боюсь, что эту череду счастливых и хороших поступков прервут как раз твои изыскания. Остановить опыты, что за бред? Я могу готовить эликсиры, но не применять их и не продавать», — нехотя сказал я. Однако настоятель качнул головой. «Не сможешь. Слишком большой соблазн и, если честно, слишком большая сила в одних руках. Сейчас ты ставишь опыты на добровольцах под присмотром целителя. Потом, возможно, подумаешь, что целитель излишне дорог и не нужен, раз все получается. А затем решишь, что и согласие испытуемых тоже не всегда необходимо». Я хмуро нахмурился, стиснув зубы. «Такого не будет. Такое уже было», — не дрогнув, ответил Свен Дэй. «Такое происходит раз-другой в десятилетие. Я сам не единожды наблюдал это своими глазами. И каждый из тех, кто в будущем становится безумен, говорит, что уж он-то через людей не перешагнет». В помещении воцарилась тишина, в которой отчетливо чувствовалась тяжесть сказанных слов. Я медленно вдохнул, стараясь не дать эмоциям взять верх. «Я умею справляться с соблазном, и опыты на людях без их согласия я ставить не буду». Свен Дэй не сводил с меня глаз. Если я полыхал эмоциями, то голос настоятеля был чуть скучающим, спокойным. «Ты наверняка сейчас думаешь, не сожрала ли старость и закостенелость их мозги? Я предлагаю им легкую мощь, с помощью которой можно быстро усилить людей и сделать секту куда сильнее. Так почему они отказываются от силы? Дело в том, что такие разговоры происходят каждые 3-5 лет. У нас есть причины опасаться таких опытов. Было время, когда алхимики бесконтрольно ставили эксперименты, и тогда все закончилось ужасающими жертвами. Из-за ученых наш мир вплотную подошел к краю пропасти». Свен Дэй встал с кресла, подошел к столу, сложив руки за спиной. Пришлось задирать голову, чтобы посмотреть в его глаза. «Ты знаешь о веке позора, о том времени, когда алхимики правили миром?» «Не слышал», — соврал я. «Точнее, не совсем соврал. Про век позора я читал в библиотеке, но совсем немного. У меня создалось впечатление, что информация о нем вымарывалась из книг. Кажется, именно тогда возникли дом Крайслеров и парочка других домов. Тогда алхимия цвела. Зельевары обещали силу всем. Слабым, ленивым, тем, кто не хотел трудиться. К ним шли толпы, и кто-то даже уходил на своих ногах, не искалеченный. Они создавали зелья, которые разгоняли ци до немыслимых пределов. Но закончилось это печально. Век позора стал темным пятном в истории культивации. Алхимики создали искусственные пути к силе, но тела людей разрушались под тяжестью силы, к которой они не были готовы. Разум становился нестабильным. Мир погрузился в хаос. «Я не хочу повторения этого ужаса», — продолжал настоятель. Его голос стал жестче. «Я не хочу этого века позора, когда старых учителей и их школы, культы и секты начинают шатать молодые и дерзкие босяки, разгоняющие ци эликсирами и мощными дозами опия. Это уже было, Кит. И это едва не уничтожило все то, что мы строили веками. Чтоб ты знал, именно тогда король приказал создать новый дом. Крайслеры взяли на себя ответственность за изготовление и продажу алхимии и зелий. Они следят за тем, чтобы подобное не повторилось. И привлекать внимание дома, могущественного дома, мы не станем. Ты прекратишь свои эксперименты по усилению духа практиков, создавая зелья регенерации, исцеления, работай над всем остальным. Но не экспериментируй над созданием зелий, влияющих на культивацию. Я мог бы сказать, что времена изменились, а я не безрассудный алхимик прошлого. Мои исследования основаны на точных расчетах и контроле. Даже риск нивелируется описанием зелий. Но я уже как-то спорил со Свен Дэем, и к хорошему это не привело. Что я услышу? Что слишком самонадеян, что играю с силами, которые мне не понять, что отнимаю у целителя его хлеб, и именно он должен контролировать и проводить усиление практиков. Хорошо, я оставлю эти эксперименты, но вместе с тем понимаю, что экспериментировать я точно не прекращу. Другое дело, что с опытами придется быть осмотрительнее. А насчет потери человечности и экспериментов на людях ради силы, этого со мной точно не будет. У меня есть искушение в виде навыка кражи воспоминаний, и я этому искушению вроде бы не поддался. Уж точно не строю планы по вытаскиванию навыков и памяти главы секты, мастера линя и прочих. Да будет так, кивнул Свен Дэй. Любое нарушение данного тобой слова может привести к вратам секты беду, а ты клялся, что твои поступки не будут идти во вред секте. Помни это. Я чувствовал, как по спине пробежал холодок. Нужно быть осторожнее. Если экспериментировать, то вдалеке от секты, под маскировкой, и самое главное, не оставлять никаких следов. В случае успеха запоминать рецепты и сразу уничтожать записи и эликсиры. Я понял вас, господин, киваю. Свен Дэй молча смотрит на меня еще несколько секунд, а потом переводит взгляд на остальных. Более того, впервые за собрание вмешивается мастер Линь, обычного ученика, занимающегося меньше года, за подобные успешные изыскания могут убить. Я рекомендую тебе не продавать никому рецепт или сам эликсир и никоим образом не информировать о нем до него. А если слухи все же пойдут, мастер на секунду замолчал, бросил острый взгляд в Сталевара. Тогда пустим ложную информацию, что этот рецепт сварил Сталевар. Никто не против? Я услышал, как в дальнем конце стола что-то глухо хрустнуло. Алхимик бросил на столешницу смятый кубок. «Против?» – проворчал он. «Никогда чужие заслуги не присваивал, и не хочу. Кит – гений. Этот рецепт принадлежит ему. Но эта ложная информация поможет сохранить твоего ученика в безопасности», – спокойно сказал мастер Линь. «Не нравится мне это», – буркнул Сталевар, покачав головой. «Я за свою репутацию отвечаю. Ни разу не врал о том, что создал, и не собираюсь начинать. Если тебя кто-то спросит, просто промолчи», — приказал Свен Дэй. Это и решило вопрос. Сталевар помолчал, зыркая по сторонам, но потом сдался. «Ладно, черт бы их, ладно. Пожимаю плечами. Мне без разницы. На самом деле мне плевать на интеллектуальную собственность, но в моих интересах откреститься от рецепта и привлекать меньше внимания». Наставники еще немного пообсуждали детали, как распространять слух, кого предупредить, а кого оставить в неведении. Когда собрание подошло к концу, я поклонился наставникам и, не теряя времени, вышел в коридор. За спиной постепенно расходились мастера, негромко переговариваясь друг с другом. Несмотря на запрет, настроение было приемлемым. Внутри, конечно, еще сидело раздражение, но в голове уже рождались планы, как продолжить работу. Я дошел до выхода, но уйти не успел. За спиной раздался угрюмый оклик. «Кит!» Я обернулся. Меня догонял Сталевар. Лицо мужчины было привычно мрачным. «Пойдем, прогуляемся», — предложил он, проходя мимо. От Сталевара несло перегаром. Я кивнул, и мы молча пошли по дорожке, ведущей вглубь секты. Вечерний воздух был свеж, на небе зажигались первые звезды. Вдалеке звучали голоса учеников, доносился звон тренировочных мечей, кто-то смеялся. Обычная жизнь секты, идущая своим чередом. Сталевар первым нарушил молчание. «Не бери в голову. Свен Дэй всегда был осторожным, и, признаться, в чем-то он прав. Но я на все это смотрю иначе. Я покосился на мастера, то есть, я варю зелья всю свою жизнь», — оскалился он. «Хотя для тебя это не новость. В общем, мне нравятся люди, которые не боятся экспериментировать. Ты, Альф, помнишь мой экзамен, первый день твоего ученичества, когда ты сварил зелье по рецепту, и когда отступил от него? Помню. Какой урок ты из этого вынес? Иногда вы даете шанс на вторую попытку. Настоящее развитие начинается там, где кто-то решает выйти за границы дозволенного». «Именно», — довольно кивнул он, и сразу перешел на привычный снисходительный тон. «Но не обольщайся. Я скажу тебе так. Если ты собираешься продолжать, будь осторожен, думай на шаг вперед, не спеши и не оставляй следов». Вот и все. Его слова смягчили тот ком раздражения, что до этого сидел внутри. Это даже удивило. Не думал, что Сталевар является для меня авторитетом. Вы не шутите? Ты думал, о твоих экспериментах не знают? К слову, если бы ты не сглупил и не показал свои способности перед целителем, который, кстати, состоит в доме Лантье, доме магов и целителей, спокойно продолжал бы делать свои дела. Мы свернули в сторону целительского корпуса, возле которого Сталевар вдруг остановился и, глядя в сторону, произнес: «Я заметил, что ты уже не подходишь к книгам. Значит, все изучил. КХМ. В столице есть королевский лицей, где учат всякому разному. А еще раз в 20 лет каждая секта может отправить в этот лицей ученика для дополнительного обучения». Я замер, переваривая сказанное. Королевский лицей. Сложно не прочесть о нем, когда пересматриваешь горы библиотечных книг. Это заведение, где собираются гении тактики, артефакторики, рунологии, химерологии и даже боевых искусств. Кузня будущего всего королевства. И, я, вы серьезно? Спросил я, нахмурившись. Там же одни гении. Об этом я и говорю, серьезно кивнул Сталевар. Я знаю, что ты собираешься в столицу. Если хочешь, я напишу тебе рекомендацию. Настоятель не против. Я задумался, затем задал очевидный вопрос. А как же Альф? Сталевар покачал головой. Ему нельзя. Он не подходит по критериям. Да и сама поездка для него будет скорее помехой, чем возможностью. Интересно, критерии, по которым он не подходит, связаны с его отсутствием во время визита в лавку Крайслера. Какие грешки водятся за моим соучеником? Благодарю за предоставленную возможность, поклонился я. Сталевар кивнул и уже собрался было уходить, когда я попросил. Научите меня варить зелье перехода на следующий ранг. Он не удивился. Если хочешь, приноси все материалы, а я сварю его для тебя. Я покачал головой. Чем быстрее я достигну этого ранга, тем лучше. Если я буду готов перейти на ранг пробуждения по прибытии в столицу, я хочу сварить зелье там. Сталевар какое-то время молча смотрел на меня, затем усмехнулся. Амбициозно. Ну, что ж, ладно. Приходи завтра в лабораторию, разберемся. Покажу тебе упрощенный рецепт зелья, который пойдет тем, кто решит принять обычное зелье секты, и тот, что должен будешь сварить из расширенного набора ингредиентов ты. Глава 17. За следующие два дня я закончил подготовку к путешествию. Во-первых, выучил наизусть показанные рецепты, даже сварил зелье. Правда, вместо ингредиентов были подписаны клубни картофеля, но все остальное, правильные помешивания, манипуляция температурой, тайминги и прочие нюансы были выполнены великолепно. А вот остальное растянулось как раз на двое суток. Вроде бы все задачи были мне знакомы, но, как всегда, множество мелочей требовало внимания. Я старался ничего не упустить, чтобы потом не пришлось жалеть о недоделанном, и первым делом занялся зельями. Приготовил старикам с острова эликсиров на месяц вперед. Работа была нудная и медленная, но в этом процессе был свой уют, запах трав, тихое бульканье котла, мерцание огня под ним. Можно сказать, отдых, а не работа. Окончательно договорился с Линем насчет выращивания духовных животных. Увы, клетки с курами придется везти на остров без моего участия, время поджимает. Старики уже предупреждены, а практик, которого отправляют туда для охраны, мне знаком. Я сам выбрал его из 5 кандидатур, предложенных мастером Линем. Мужчина лет 40, недавно достигший ранга пробуждения, угрюмый и неразговорчивый. Он производил впечатление человека надежного, не из тех, кто станет искать проблем на свою голову. Вдобавок мы знакомы, он приходил ко мне на массаж пару месяцев назад, молча раздевался, молча ложился на кушетку, а после процедуры просто кивал в знак благодарности, оставлял монеты и уходил. Не конфликтный, но и дружелюбным его не назовешь. Впрочем, для охранника это даже плюс. Далее, я взялся выпытывать из алхимика информацию о месте обучения. Сталевар запасся всем терпением, что у него было, и стоически отвечал на все мои вопросы. К каким предметам лучше уделять внимание, да все можешь учить, но лучше библиотеку посещай, за одну лекцию вы одну тему разберете, а за 40 минут в библиотеке 3 книги пролистаешь и запомнишь. К каким преподавателям можно подойти, а каких лучше не трогать, эти два нормальные, если их не сменили, а вот те, с гнильцой. Я запоминал и для виду записывал все его рекомендации. Под конец забрал подготовленные бумаги. Кроме рекомендаций и прошения о принятии ученика моего Китта, сына Брана мне даже выдали подорожную, первый мой документ в этом мире. Потом настала очередь материалов по печати Мэйлань. За несколько часов я пролистал их все. Правила вычислений, формулы построения, правила построения и формулы вычисления формул вычисления формул. На первый взгляд это выглядело как хаос из цифр и символов, на второй и на третий – тоже. Несмотря на анализ, разбираться в этом я даже не пытался, чувствовал, что тут работы на пару недель, но информацию запомнил. С помощью навыка позже разберусь и приноровлюсь строить печати разных целей и силы. Мой маленький академический отпуск секретом не стал. Лисса ходила с недовольным лицом, но напоминать об обещанном путешествии не спешила. Я тоже не приглашал ее, решил оставить все как есть. Подумав, позвал Файлину, но девушка мягко отказалась. Ее слишком напугал Ян Стаб, даже после его смерти она продолжала бояться возможной мести с его стороны. Теперь все свое свободное время девушка старалась проводить с отцом и даже уговорила его поменять квартиру в городе. «Ну, проводить время с родителями – дело хорошее, это я как сын и как родитель говорю. Это то времяпрепровождение, о котором вряд ли пожалеешь. А вот жалеть, что мало проводил времени, приходилось, да». Сборы в дорогу оказались самой простой частью подготовки и заняли всего 2 часа. Наконец, нагруженный наполовину заполненным рюкзаком, с копьем в руке, я вышел за ворота секты. Чувство странное. С одной стороны, легкое волнение, впереди неизвестность, новые горизонты, возможность развиваться и узнать что-то новое. С другой, легкая грусть. Все-таки это место стало для меня домом. Здесь я нашел приятелей, жил под крышей, развивался, дружил, любил, а теперь ухожу. И даже не знаю, надолго ли. Вроде бы и вернуться должен в течение месяца, но если быть честным с самим собой, я был бы не против устроиться в столице, в каком-нибудь месте со знаниями по зельеварению, впитывать мудрость, варить втихую зелья и возвышаться. Я шагал на выход из секты и рюкзак за плечами приятно оттягивал спину. Я постарался собрать только самое необходимое, но даже так он получился приличным. Пара смен одежды, несколько книг, с боем вырванных, скорее, на коленях вымоленных, благодаря отличной репутации и обещанию привезти из столицы редкие тома, из рук библиотекарши, несколько гранат, не сильно мощных, но довольно компактных. Спальник занял свое место в нижнем отсеке рюкзака, удобный и легкий, он не занимал много места. Еды взял ровно столько, чтобы хватило на 3 дня пути. До Вейдади планирую добраться за 2, но взял с запасом. Эликсиров получилось неожиданно много. Помимо стандартной аптечки я взял зелья для матери, начиная от зелья открытия меридиан, которое сделает ее практиком, заканчивая комплектом зелий для омоложения. Даже взял запасные комплекты омоложения для Роя и зелье становления практиком для брата. Правда, я не уверен, что эти смеси пойдут ему, если он выселил мать, или поступил как-то неблагородно по отношению к ней. Зелье отправится в дар Рою, травник уже практик, но продавать зелья я не могу, поэтому только в дар. А вот походную алхимическую лабораторию брать не стал. Долго думал, взвешивал плюсы и минусы, но в итоге решил отказаться. Во-первых, она слишком громоздкая, пришлось бы жертвовать другими вещами. Во-вторых, если меня остановят стражники или патруль практиков по пути в столицу или в Вейдаде и заставят открыть рюкзак, объяснить наличие лаборатории будет непросто. Да и оправдание, вроде я помощник зельевара из секты тьмы, мне можно, сами спросите, тут всего 2 суток конного хода вряд ли сработают. Есть подорожная, но не хочется проверять, насколько здесь им верит. Чтобы компенсировать отсутствие лаборатории, я взял 5 литров зелья консервации и несколько пустых банок. Если попадется интересный монстр, можно будет вырезать из него органы и сохранить для экспериментов. Конечно, это не заменит полноценной работы в лаборатории, но лучше так, чем ничего. Я остановился на мгновение у ворот и обернулся. Секта осталась позади, широкие стены, башенки, множество домов, зданий и залов, соединенных знакомыми каменными дорожками. А еще, теплая комната. В походе будет не до удобств. Солнце уже перевалило через зенит. День обещал быть жарким. Я поправил рюкзак на плечах, непонятно зачем кивнул лениво наблюдающим за мной практикам на воротах, вызвал теневую тропу, получилось малость труднее, вероятно, из-за палящего солнца, и пошагал прочь. Под ногами стелились тени, густые, словно живая дымка. Они стекались передо мной и превращались в дорожку, своеобразный траволатор, уносящий меня вперед. Черная тропинка шла по краю тракта, извивающегося среди холмов и редких рощ. Техника позволяла мне двигаться быстрее, чем обычному путнику, примерно со скоростью идущего и на ходу коня. Можно было двигаться быстрее, можно было двигаться напрямик через поля, срезая изгибы дороги, но я решил, что приключений пока достаточно. Техника почти не требовала концентрации и контроля, путешествие с Лиссей и Апелием, когда последнего часами приходилось тащить на себе, помогли приноровиться к технике насколько возможно. Каждые 3-4 километра я вытягивал в сторону ладонь, и с руки срывалась печать, сотканная из тех же теней, что стелились под ногами, моя страховка на случай, если что-то пойдет не так. Сложный узор впитывался в землю, в деревья, в камни, чего касался, на том и застывал. Если на пути возникнут проблемы или я окажусь в ловушке, Эти метки позволят мне вернуться обратно. Конечно, каждая печать требовала энергии, но лучше уж так, чем оказаться в безвыходной ситуации. Спустя пару часов, когда солнце уже пряталось за деревьями, я заметил деревеньку. Она выглядела мирно. Несколько деревянных домов с черепичными крышами, дымок из труб и редкие фигуры крестьян, идущих с полей к воротам. Не развеивая теневую тропу, я остановился у края дороги и посмотрел на деревню. Вдалеке слышался петушиный крик, неразборчивые голоса и чье-то звонкое пение. Поразмыслив несколько секунд, решил, что останавливаться здесь мне не хочется. Деревня незнакомая, и я не собираюсь рисковать. За этой видимой идиллией может скрываться что угодно. Люди могут быть опасны, особенно когда видят незнакомца с оружием и прилично нагруженным рюкзаком. Достаточно одного алчного взгляда или подозрения, и ты уже в беде. Как показывает опыт в виде посещения деревеньки с точной, для некоторых деревенских по отношению к путникам допустимо всякое. Может, решат ради вещей прирезать путника посреди ночи или подмешать яд в еду. А вещи у меня действительно ценные. Зелья и стеклянная тара стоят столько, что за них как минимум лошадь купить можно. Лучше переночую в лесу. Насколько помню, отсюда недалеко до того домика, где мы останавливались с мастером Линем. Место знакомое и достаточно укромное. Там можно развести небольшой костер, подогреть нехитрый ужин и спокойно отдохнуть под крышей. Я вытянул руку вперед, с ладони сорвалась очередная печать, мягко полыхнула тьмой и исчезла в земле. Тени под ногами снова ожили, устилая дорогу передо мной. Лес был уже близко, темные силуэты деревьев вырисовывались вдали на фоне закатного неба. До укромного места оставалось меньше часа ходьбы. На дорогу, ведущую к ветхому домику, я свернул уже в поздних сумерках. Прошел по заросшей колее до знакомой поляны с домиком. Как и в прошлый раз, хибарка выглядела не то чтобы ухоженной, но вполне пригодной для ночевки. Крыша покосилась, в некоторых местах черепица провалилась. Мелькнула тень и я услышал шорох крыльев, с чердака вылетела птица. Доски крыльца разбухли от дождей и натужно скрипели под ногами. Я остановился перед дверью, осмотрел ее. Нижний угол разбух настолько, что упирался в доски крыльца. Внутрь я втиснулся, попробовал слегка подтолкнуть дверь плечом, она поддалась нехотя, с противным треском. Если приложу больше усилий, наверное, просто сломаю ее. Решил оставить так, пусть остается открытой. Наморожу льда побольше, чтобы до утра не растаял. На пользу дому лишняя влага не пойдет, но и сильно хуже не сделает. Тут капитально все переделывать нужно. Внутри пахло сыростью и мокрым деревом. Этот запах был мне знаком, влажные стены, которые вряд ли уже основательно просохнут. На стене рядом с дверью завелась белесая плесень, в углу появился мусор, какая-то ветошь, от которой тянуло вонью. Выкинул за дверь, по стене деловито пробежала парочка мокриц. Я равнодушно проследил за ними взглядом, такие мелочи меня не волновали. Главное, что из этого дома не устроили публичный туалет, да и крыша пока достаточно крепка, чтобы не обрушиться на голову. Осмотрев помещение, я нашел относительно сухой угол, достал спальник из рюкзака и расстелил его на досках. Ночевать в таком месте было далеко не самым комфортным вариантом, но лучше уж так, чем под открытым небом. Оставив рюкзак у спальника, я вышел наружу. Поляна перед домиком была заросшей, но в траве выделялась проплешина старого кострища. Воздух быстро остывал. Обычный человек сейчас бы не увидел ни черта, но я спокойно отправился в лес за сухими ветками. Пришлось немного побродить среди кустов и деревьев, чтобы найти несколько толстых сучьев и охапку мелких веток для растопки. Вернувшись на поляну, я сложил поломанные ветки в аккуратный костер и поджег его. Пламя разгорелось быстро. Затрещали ветки, разбрасывая искры, прогоняя холод и сырость. Пока костер разгорался, я достал нож и прошелся по поляне, вырезая прямо на земле четыре печати по углам квадрата, которые охватывали и поляну с костром, и сам домик. Каждая печать была простой по форме, круг с 30 символами внутри, но их сила зависела не от сложности рисунка, а от энергии, которую я щедро вливал в них. Символы вспыхивали тусклым светом и тут же гасли. Эти печати отпугнут духов и мелкую нечисть. Духовных зверей не остановит, но нет печатей против всего. Или я пока просто таких не знаю. Хм, сходил за рюкзаком и, устроившись у костра, достал нехитрую еду. Кусок сушеного мяса, несколько лепешек и маленький мешочек с орехами. Лепешки не успели очерстветь, были вполне съедобными. Мясо было вкусным, питательным, стоило подержать его во рту с водой, и оно размякало достаточно, чтобы не давиться. Перекус простой, но довольно сытный. Сидя у костра, я наконец смог расслабиться, перебрать недавние события и немного подумать. Вспомнился Ян Стаб, сколько еще таких крысолюдов бродит по миру, сколько из них скрываются в городах, в трущобах, во главе каких-нибудь преступных сообществ, сколько времени потребуется, чтобы очистить мир от подобных созданий, и стоит ли пытаться. Возможно, это просто часть здешнего мира, такая же естественная, как хищники в лесу. Мысли перескочили на команду, с которой я по итогу расстался. Каждый из них был по-своему ценен, но в то же время каждый из них – проблема. После того разговора с пятеркой мы общались как приятели, сдержанно и без лишних эмоций. Не потому, что я затаил обиду или ждал извинений за их поведение в прошлом. Просто они незрелы, это очевидно. И это не их вина. Они просто не успели прожить достаточно долго, чтобы научиться сдерживать эмоции или думать над словами собеседника. Не будь у меня за спиной большого жизненного опыта, я бы так же яро любил, ссорился и ненавидел. Мне кажется, что у них мелькали мысли вроде «а вдруг это мы не правы», но ребята загоняли эти мысли глубоко внутрь, потому что проще было убедить себя в своей правоте, потому что 4 человека разом не могут ошибаться, потому что надо было попытаться, потому что ну а чё он, да мало ли причин можно придумать. Тот же Жулей, с его непроработанными детскими травмами он постоянно пытался доказать миру свою значимость. Можно было бы возиться с ним и дальше, вытаскивать его из этого состояния. Но зачем, у меня нет ни времени, ни желания вытирать сопли детям. Если бы их проблемы каким-то образом касались моих интересов или мешали делу, как с Асурой, тогда другое дело. Но из доброты душевной, нет смысла. Есть вещи и проблемы гораздо важнее этого. Костер трещал тихо и успокаивающе. Ночь опустилась на лес, а пламя стало единственным источником света на поляне. Я щурился, глядя на алые угли, жевал мясо и думал, что жизнь хороша. Тихий треск костра и мои размышления прервал едва слышный шорох. Ладонь дернулась к копью, я вскочил, сжимая оружие, и только потом начал думать, что же я услышал, и не ветер ли шевелит кусты на краю поляны. Под одеждой нарастал лед. На случай, если произойдет какая стычка, лучше быть в доспехах. А потом я уловил ритмичное шарканье чьих-то шагов. Кто-то приближался по дороге. Из тени деревьев, освещенный пляшущим светом костра, вышел старик. На первый взгляд, обычный селянин. Худощавый, сгорбленный, в простой одежде из грубой ткани, которая видывала лучшие времена. На поясе старичка висел короткий меч, настолько потрепанный и ржавый, что скорее напоминал кусок металлолома, чем оружие. Цепкий взгляд старика не вязался с образом чудака, выбравшегося за околицу с куском дрянного металла на поясе, а движения были скупыми и не такими уж медлительными для человека его возраста. Разве что шарканье сапог по траве было каким-то излишне карикатурным, что ли. Незнакомец безо всякой опаски осмотрел меня, медленно приближаясь. За 5 метров от костра остановился и чуть наклонил голову. «Добрый вечер, путник», — произнес он хрипловатым голосом. «Не помешаю ли я тебе?» — увидел огонь и подумал. «Может, позволишь погреться?» — я ответил не сразу. Я внимательно наблюдал за ним, а разум напряженно анализировал ситуацию. Ночь, лес, далеко от человеческого жилья, и вдруг этот старик появляется будто из ниоткуда. Случайность? Возможно. Может, старик иногда ночует в домике. Но что он делает здесь в таком виде? Ни охотник, ни пахарь, ни сборщик. По виду больше похож на престарелого разбойника. Я зыркнул по сторонам, но не увидел там подкрадывающихся сотоварищей старого. Да и шорохов больше не было слышно. «Садитесь», — наконец сказал я, жестом указав на место напротив костра. «Ночь холодная». Он благодарно кивнул, подошел ближе и опустился на землю с довольным покряхтыванием, будто рад размять кости. Я тоже уселся, тем не менее, не выпуская копья из рук, и внимательно следил за каждым его жестом. Затем, как старик усаживается напротив меня, как подбивает полы плаща под задницу, чтобы мягче и теплее сиделось. Попутно замечаю еще одну странность. Сапоги старика выглядят так, будто прошли половину мира. Рассохшиеся, с трещинами возле носка, не смазанные маслом, но при этом на них нет ни пылинки. Но больше всего меня насторожило другое. Я его не ощущал. Видел по ту сторону костра морщинистое лицо с глубокими складками у рта, седые волосы, редкую бороду, слышал его голос и даже легкий шум дыхания. Но стоило мне отвести взгляд и сосредоточиться на потоках ци вокруг, как старик исчезал, будто его здесь вообще не было. Потоки энергии текли вокруг него и сквозь него так же свободно, как сквозь камни или поваленные деревья. Это было странно, неправильно. А от странности я не привык ждать ничего хорошего. Старик спокойно устроился и потянул руки к огню. «Благодарю за гостеприимство. В наше время мало кто готов разделить тепло с незнакомцем. От странного старика, или существа в чужом теле». Фраза прозвучала странно, да и вообще подтекст сказанного мне не понравился. Однако я кивнул в ответ, продолжая внимательно наблюдать за гостем. Маскировка у этого существа, если это вообще человек, оставляла желать лучшего. Вряд ли кто-то настолько глуп или беспечен, чтобы просто выйти к костру ночью с таким дрянным оружием на поясе. Особенно ночью. У меня было две версии. Первая. Он практик настолько высокой стадии, что может полностью скрывать свое присутствие в потоках ци. Это объясняло бы его странную невидимость, но тогда возникает вопрос, зачем такому мастеру вообще выходить ко мне? Просто чтобы погреться у костра? Смешно. Вторая версия была куда более вероятной. Он йока или какое-то другое существо из числа тех, кого люди предпочитают не встречать в темное время суток. Возможно, он принял облик старика специально, чтобы выглядеть менее угрожающе. От этого мира можно ожидать чего угодно, даже превращение старика в огромную прямоходящую крысу. Я решил не делать поспешных выводов и пока просто наблюдать. Если он действительно йока или что-то подобное, рано или поздно он себя выдаст. А если он действительно практик или аномально невосприимчивый к ци, гуляющий по ночам старик с прогрессирующей деменцией, тогда мы просто поговорим. Путник тем временем сидел молча, грея руки у костра и изредка бросая на меня спокойные взгляды из-под густых бровей. Я положил копье в траву, но ладонь с нее убирать не стал. Лучше быть готовым ко всему. «Вы давно в пути?» — спросил я наконец, разрушая затянувшуюся тишину. «Давно, о!» — протянул он задумчиво. «Уже и не помню точно. Думал осесть где-то, но долго оставаться на одном месте не получается». Его ответ был расплывчатым и ни о чем. «Ладно, поиграем в эту игру». Я достал из сумки кусок мяса и лепешку. Сам я уже наелся, но интересно, откажется ли от еды старик. Сам он выглядел так, будто не ел уже несколько дней. «Возьмите», — сказал я, и перебросил через костер еду. Он взглянул на меня с благодарностью, пробормотал быстрое спасибо, перехватил затвердевшее мясо и жадно впился в него зубами. Здесь я опять невольно напрягся. Зубы старика были длиннее, чем у обычных людей. Желтоватые, с удлиненными клыками, как у хищника. Старый с аппетитом наворачивал каменное мясо, будто это была его первая пища за много лет, или последняя. С одной стороны, жутковато, а с другой, он ведь мясо ест, а не на меня голодным взглядом косится. «Благодарю, добрый человек», — сказал он, закончив с мясом. К лепешке даже не притронулся, отложил на траву. «В наше время не часто встретишь того, кто готов поделиться со случайным прохожим. Ты добрый щедр». Старик полез за пазуху. Я напрягся, в голове мелькнула мысль. Вот оно, но он достал тканевый мешочек, вынул оттуда золотую монету и протянул мне. «Прими это в знак благодарности». На ладони лежала золотая монета, причем мешочек в руках старика был полным золота. Еще одна странность в копилку, но насторожила меня не она. Старик держал руку прямо над огнем, будто жар от пламени его совершенно не беспокоил. Ладонь оставалась неподвижной, кожа не краснела и даже волоски не сворачивались от жара. Обычный человек давно бы отдернул руку. Либо он отвык от ощущений, привычных обычным людям, мелькнула у меня мысль, либо он вовсе не человек. «Спасибо», — ответил я ровным голосом. «Мне ничего не нужно, разве что разойтись со странным стариком без лишних проблем». Старик удовлетворенно кивнул и убрал кошель обратно под лохмотья. «Хорошо, хорошо», — пробормотал он себе под нос и вдруг заговорил громче. «Слушай же, кто у твоего костра? Я скиталец, многие века я хожу по миру, иногда проверяя сердца людей. Ты прошел испытание, разрешил сесть к своему костру, накормил меня и отказался напасть, увидев мое богатство. В благодарность я исполню любое твое желание. Чего хочешь?» История звучала натянуто. «Ну серьезно, каковы шансы, что практик высокого ранга выйдет именно к моему костру в глуши? Малы, если честно. А вот в то, что передо мной сидит какая-нибудь тварь из тех, о которых даже легенд нет, потому что после встреч с ней не выживают, поверить куда легче. В плохое всегда верится легче, да и случается оно чаще. Судьба редко осыпает дарами просто так или в обмен на кусок мяса. А вот люлей подкинуть, это сколько угодно. Благодарю за предложение, но я откажусь. У меня нет желания принимать подарки от незнакомцев. Старик посмотрел на меня пристально, затем медленно кивнул. Что ж, разумно. Тогда давай побеседуем. Спрашивай, что хочешь. О тайных путях развития, о древних сокровищах или о чем-то еще. Я отвечу на любой твой вопрос. Я задумался. С одной стороны, это могло быть полезно. С другой, стоит ли вообще вступать в диалог с существом, которое предлагает такие вещи? И не очередная ли это проверка, устроенная выжившим из ума высокоранговым практиком? Ладно, начал я осторожно, можно и побеседовать. Расскажите мне о мире вокруг. Старик усмехнулся, провел рукой по бороде и пожал плечами. «Мир вокруг?» – переспросил он. «Это слишком общий вопрос. Мир огромен и разнообразен. Что именно ты хочешь узнать? О людях, о зверях, о землях за горизонтом, или о том, что скрыто под поверхностью?» «Ладно, сузим тему. Заодно и проверю степень информированности практика. Расскажите о высокоранговых зверях, которые обретают человеческий облик. Это легенды, или такое действительно происходит?» Старик наклонился вперед, его глаза блеснули в свете костра. Ах, вот это уже интереснее. Звери и духи, как и люди, стремятся к силе, но в основном растут за счет поглощения ци других существ. Знаешь, кто для них самый лакомый кусок? Практики. Практики, переспросил я, показывая, что внимательно слушаю. Именно, кивнул старик, для зверей плоть могущественных практиков. Это как пиршество. Вот почему сильные твари редко трогают крестьян или обычных людей. В них духовной силы с ноготок. Если зверь голоден или ранен, он может напасть на деревню. Но если у него есть выбор, он предпочтет себе подобного или практика, особенно если практик слабее или равен ему по силе. Увидит такого, не отстанет. И если зверь сожрал достаточно мяса, поглотил достаточно человеческой ци, он может менять облик. Не каждый, не всегда, но может. Я задумался над его словами. Старик не стал городить небылицы, и я уже готов был поверить, что он достаточно ходит по земле и много знает. Сказанное многое объясняло. В памяти Янстапа было достаточно воспоминаний об охоте на людей. Но оставались вопросы. Почему звери с диких земель тянутся к людям? Не для того же, чтобы всех нас сожрать? Не поверю, что они чувствуют практиков с такого большого расстояния, чтобы идти к людям со всей долины. Старик усмехнулся. Зависит от силы практика. Расскажи, что ты слышал о Гуанди. Гуанди, бог войны, который, согласно прочитанному мною в книгах, сидит на каменном троне и охраняет мир от новых угроз. Вы хотите сказать, он действительно существует? Спросил я недоверчиво. Старик удовлетворенно кивнул. Он более чем настоящий. Твои книги не врали. Гуанди действительно сидит на каменном троне. Только не где-то в небесах или на вершине горы. Он находится у входа в долину, из которой прут твари. Уже более 100 лет он медитирует там, привлекая их к людям. Я почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине. Но зачем? Он всего лишь практик, пусть и стадии божественности. Его сила настолько велика, что его можно считать богом. Люди нарекли его так, а сам он этому не противится. Но, как и прочие практики, он вынужден медитировать в местах силы. А что может быть сильнее, чем узкое горлышко выхода из долины, куда ежедневно идут тысячи тварей и тысячи же умирают? Твари чувствуют его силу и стремятся к нему. Он медитирует, впитывая их смерть и боль, и каждый день становится на песчинку сильнее. Медитируя рядом с ним, даже люди развиваются. А для зверей он словно самый лакомый кусок, которого они никогда не поглотят. Я задумался над его словами. Если это правда, то Гуанди действительно заслуживает звания бога войны, только не в общепринятом смысле. Но у меня был еще один вопрос. Каким станет практик, десятилетиями поглощается смерти и боли? Старик хмыкнул. А вот это правильный вопрос, но ответа на него у меня нет, увы. Мне интересна беседа с тобой, потому задай другой вопрос. В голове мигом пронеслись 1000 вопросов. Предложенные стариком темы о тайных путях развития я не поднимал, сам до этого дойду. Да и не хочется делать беседу со мной неинтересной. Расскажите о веке позора, когда алхимики и зельевары ставили опыты на людях. Говорят, именно тогда был создан дом Крайслеров, чтобы положить конец этим ужасам. Старик рассмеялся, низко и глухо. Дом Крайслеров. Ах, благородные защитники морали и порядка. На самом деле все было несколько иначе. Основатели дома Крайслеров – Это те самые великие алхимики из прошлого, самые жестокие и безнравственные из них. Я нахмурился. Говорят, что тогдашний король создал дом, чтобы алхимики прекратили бесчеловечные эксперименты. Нет, юноша, ответил старик серьезно. Они просто сделали их частью системы. Все идет так же, как раньше, только с одобрения королевства. Людей продолжают использовать для опытов, только теперь это скрывают за красивыми словами и понятными законами. Опыты ставят над преступниками, над пойманными за зельеварением крестьянами и над теми, кто не устроил Крайслеров. Я едко хмыкнул. Все это звучало неправильно, но в то же время слишком правдоподобно. Ну что ж, есть еще вопросы. Костер потрескивал, отблески огня играли, делая глубже морщины старика. Я долго собирался с мыслями, прежде чем решился задать вопрос, крутившийся у меня в голове уже несколько минут. Вы обладаете силой, которая могла бы изменить многое, начал я осторожно. Почему вы не помогаете людям? С вашей мощью вы могли бы сдерживать твари на границе с дикими землями. Вы могли бы спасти столько жизней. Старик глухо расхохотался. Мир велик, юноша, и каждое действие имеет последствия. Ты думаешь, что помощь всегда приносит только добро, и вся сила должна быть использована. Он повертел головой, осматриваясь, и продолжил. Вот, например, в 300 метрах отсюда в земле покоится проклятый меч, захороненный с прошлым владельцем. Меч почти потратил всю вложенную в артефакт силу, но все еще шепчет, молит о новом владельце. Я мог бы достать его и вручить тебе. Этот меч принес бы тебе силу, но вместе с ней пришли бы и проклятия. Возможно, ты стал бы сильнее, но мир вокруг тебя начал бы рушиться. Каждое твое действие повлекло бы за собой последствия для других. Помолчали. Старик задумчиво смотрел на багровеющие ветки догорающего костра. Можно дать муравьям сахара, можно уничтожить другой муравейник, с которым они воюют, задумчиво сказал он. Но сделает ли это мир муравьев лучше, или просто создаст другие проблемы, которые повлекут за собой новые? А если муравьи стоят на грани вымирания, перебил я его, разве тогда не стоит вмешаться? Мир видел практиков гораздо сильнее меня. Кто стремится изменить мир, скоропостижно умирают. Я же стою в стороне и смотрю, как мимо меня текут годы. Но человечество может умереть, повторил я. Разве это вас не волнует? Старик покачал головой. Человечество не вымрет, сказал он спокойно. Люди, живучие твари, если перемрут все в Руанском королевстве, останутся другие. На другой стороне мира есть горные аулы и пещеры, где живут другие люди с другими традициями. Они не касаются ци и убивают своих детей, если те достигают первой стадии закалки и становятся практиками. Они сражаются с сильными тварями безо всякой магии или силы. Есть люди, которые ушли под землю и приспособились к жизни там. Их внешность изменилась, они стали другими, они могут разговаривать с камнем и приказывать скалам, но пока они все еще остаются людьми. По миру рассыпано множество муравейников, юноша. И я думаю, что муравьи сами должны выбирать, как жить. Он замолчал на мгновение, оскалился крупными желтыми зубами. К тому же твой муравейник охраняет сильнейший практик, парень. Если дела станут плохи, если монстры дойдут до Гуанди, практик стадии божественности очнется. Я смотрел на него в недоумении. Практик огромной силы мог помочь многим, но вместо этого он просто сидел у костра и философствовал о муравьях. Еще неизвестно, как себя поведет Гуанди, сказал я. Может, лучше, чтобы Бог спал? Старик кивнул, что не добавило мне спокойствия. Почему вы вышли к моему костру? Спросил я наконец. Ни за что не поверю, что так совпало, что именно ко мне вышел практик столь высокого ранга. Старик улыбнулся. Я предпочитаю не вмешиваться в дела государств или народов, но есть кое-что, чего я не терплю и стараюсь уничтожать. Его голос стал холодным и жестким. По моей спине пробежала волна мурашек. Я уже знал, что он скажет. Я говорю о людях, которые получили силу из табличек. Я напрягся и приготовился потянуться к печати. Старик заметил мою реакцию и слегка усмехнулся. «Не спеши паниковать, юноша», — сказал он спокойно. «Ты не первый из тех, кого я встречаю, но третий, кого я отпущу. Среди тех, кто получал силу из табличек, редко находились люди с чистым сердцем. Большинство нападали на меня в надежде получить золото из мешочка, или атаковали, посчитав меня опасным». Он наклонился вперед, его глаза блеснули в свете костра. «Ты привлек мое внимание тем, что не атаковал старика, который пришел к твоему костру. Ты один из немногих владельцев табличек, кто кто остался жив после нашей встречи. Будь здоров. Прежде чем я успел что-либо ответить или сделать, старик исчез прямо у меня на глазах. Просто растворился в воздухе. Ветки, догорающие в костре, за секунды подернулись пеплом, потемнели. Кострище выглядело так, будто пламя погасло несколько дней назад. Я остался сидеть у костра в полной тишине. Сердце бешено колотилось в груди. Странный проверяльщик. Пытаться проверить соблазн тем, что у проверяемого в избытке. Ощущение, что проверка шла не на заявленные параметры, а на тупость. Либо просто старик отвык от того, как живут, действуют и думают люди. Ну его к демонам, дрожащим голосом сказал я. Утро дожидаться не стал. Встреча со странным стариком взбодрила лучше крепкого кофе после долгого сна. Я быстро собрал рюкзак и, активировав теневую тропу, с максимальной скоростью побежал в сторону Вейдади. На всякий случай я сосредоточился на теневой печати, готовый переместиться к деревеньке при первой же опасности. Но когда небо посветлело, и на горизонте забрезжил рассвет, я все еще был жив и даже не повстречался ни с какой иной бедой. Глава 18. Неожиданностей не было вплоть до момента, когда на горизонте замаячил родной Вейдади. Проходя вдоль подножия горы Тянь-Шань, я невольно бросил взгляд на ее вершину. Там клубилась метель, укутывая верхнюю часть горы белой пеленой. Даже очертания склонов терялись в этом хаосе снега и ветра. Когда-то я боялся ходить здесь в одиночку. Дорога казалась, да и была для меня, пугающей, а лес у города казался полным скрытых угроз. Помню жуткие крики какого-то бедолаги, которому здесь не повезло. Однако теперь все иначе. Я могу дать отпор всем тварям, которые раньше вызывали у меня ужас. Ну ладно, почти всем. Эта мысль заставила меня невольно усмехнуться. Как бы спокойная уверенность в своих силах не превратилась в самоуверенность. Буду потом на отряд из 20 с лишним практиков бежать, как мои приятели. К горе я не свернул. Хотелось по старой памяти прошвырнуться по заснеженным склонам, поискать разные травки, но зачем? Ради денег. Так я с собой золото захватил, этого пока хватит. Единственный стоящий ресурс, за которым можно двинуться в гору, то самое ледяное сердце, растущее на трупе, который мы командой отнесли в горы. Если его не сорвали Кира и Гус, если его не нашли другие сборщики, то я сорву куш. Но это потом, при случае. Сейчас я продолжил шагать по дороге к городу. Прошел между двумя частями леса. Деревья по обе стороны стояли плотной стеной, кроны касались друг друга высоко над головой, но вместо чувства тревоги и желания поскорее пройти эту опасную часть, я чувствовал едва ли не умиротворение. Ветер приятно шелестел ветвями, пахло цветами иван-чая. Встретил сборщиков трав. Короба на их спинах выглядели потрепанными, латанными-перелатанными. Нескольких из них я узнал, те же лица, те же маршруты, что и 3 месяца назад, только тогда их коробки были целее. Люди не изменились. Та же одежда, те же компании. Хотя нет, вижу, у кого-то прибавилось шрамов, пара компаний шла урезанным составом. Внутри меня разлилось странное чувство превосходства, смешанное с легкой жалостью. Сборщики жгли свои дни, пока я шагал вперед. Подходя к городу, натянул на низ лица платок, завязав узлом на затылке. На воротах стояли те же самые стражники. Стражник с помятым шлемом заметил меня, загодя слегка поклонился и с вежливостью, которая меня даже немного смутила, спросил: «Назовитесь, пожалуйста, и это с какой целью прибыли в город?» «За дерзость, в общем, не сочтите, но записать надо, господин». «Правило, Кайтримсон», — сказал я с максимальной серьезностью. «За вранье стражи можно получить штраф в 2 серебряных, но это лучше, чем оповестить город, что вернулся убийца уважаемого купца. Мало ли кто еще за мной следит». «Сейчас, сейчас, господин, все запишем». «Римсон, да, точно». Стражник, высунув язык, аккуратно записал имя в заляпанный чернилами журнал. «Все, господин, проходите. Всего это самого доброго, в общем». Вежливость стражнику подходила, как строгий костюм медведю. Я не удержался от вопроса: «С чего такая обходительность, служивый?» Стражник нервно дернул плечом и пробормотал: «Вежливость, залог здоровья, господин практик». «А как ты понял, что я практик?» «Так это, у вас наконечник копья мерцает, господин практик». «Артефакт, понятное дело». Я с недоумением уставился на копье и мысленно выругался. Действительно, наконечник моего копья слегка поблескивал, похоже, из-за близости Тяньшаня, полного родственной энергии. А я даже не обратил внимания на этот блеск, счел солнечным бликом. Вот и засветился. Пройдя через ворота и оказавшись на улицах города, я первым делом достал из рюкзака тряпку и замотал наконечник копья. Не хватало еще привлечь внимание практиков школы небесного гнева, уж они-то могут захотеть выяснить, кто я и из какой секты или школы к ним пришел. На месте руководства школы после диверсии с бомбой я бы накрутил хвосты стражи, обязав докладывать о каждом практике. Я нервно поправил платок. Маскировка так себе, но для первого времени сойдет. К тому же, вряд ли кто-то из шапочных знакомых сможет узнать меня теперь. Хорошая еда в секте тьмы сделала свое дело. Телосложение заметно изменилось, мышцы налились силой. Я раздался в плечах. Загар от постоянного пребывания на солнце сделал мою кожу темнее, а волосы выгорели и стали чуть светлее. Да и внутренне я поменялся. Я свернул на боковую улицу и направился напрямик к гостевому дому. Ломиться к брату или сходу переться в старый дом – не лучшее решение. К Рою можно и вечером зайти, а вот маму охота увидеть пораньше. Но сначала оставлю в гостинице засветившееся на воротах копье вместе с рюкзаком с ценными склянками. Гостевой дом ни капли не изменился. Стены, потемневшие от времени и дождей, местами облупившаяся краска, будто совсем недавно с Кирой здесь гулял. На крыльце я поймал едва не врезавшуюся мне в нос дверь, пропустил излишне спешащую дамочку, та ойкнула, протараторила извинения и ускакала прочь. Стоило войти, и в нос ударил запах старого дерева, смешанный с ароматом благовоний, а вот этого я не припоминаю. Под ногами заскрипели половицы, по которым кто-то недавно прошелся мокрой тряпкой. Я прошел через зал к стойке, за которой стояла девушка с живым лицом и бесстыжим, ощупывающим меня взглядом. Ее я тоже здесь не помню. Раньше тут женщина лет 40 стояла, въедливая и внимательная. «Комната нужна?» – спросила она, а мгновение спустя добавила. «Господин, есть свободные, на втором этаже одна осталась. Простая комната, ничего особенного. Оплата вперед, серебряк за 7 дней. Если с питанием, 1,5 серебряка. Если по дням, не нужно по дням. На неделю», — сказал я и положил на стойку пару серебряных монет. Девушка смела ладонью деньги, сунула их в небольшой деревянный ящик под стойкой. Достав другой ящик, с медью, отсчитала мне сдачу и протянула вместе с потертым железным ключом. «Возьмите, комната 7, на ключе есть номер, но если не знаете цифр, все в порядке». Я поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж, провернул ключ в скрежещущем замке. Комната оказалась самой обычной. Кровать с грубым матрасом, небольшой столик у узенького окошка и видавший виды сундук у стены. Полы чистые, выскобленные. Я осмотрелся и удовлетворенно кивнул. На пару ночей этого хватит. Надеюсь, здесь не водится всякой живности. Я опустил рюкзак у стены, аккуратно поставил копье в углу комнаты. Слишком уж заметная вещь, да и не стоит теперь таскаться с ним по городу. Это раньше мне нужно было древковое оружие для самозащиты, а теперь не слишком-то и важно, есть ли у меня копье. С практиками конфликтовать не намерен, а для остальных хватит и демонстрации намороженного вокруг пальцев кастета. В общем, из оружия оставил только нож на поясе. Выглядит достаточно обычным, внимания не привлекает, у большинства мужчин висят клинки серьезнее. Правда, это же большинство обращаться с оружием не умеет. Я переоделся в обычную рубаху и штаны, снял платок и спустился обратно в зал. За стойкой все еще стояла та самая девушка, хотя я увидел неподалеку и знакомую женщину, та протирала влажной тряпкой окно. Снова подошел к стойке. Девушка приветливо заулыбалась, оценив, что я не прячу под платком шрамы. «Скажи, здесь раньше практики жили, Гус и Кира, они еще здесь?» Девушка хмыкнула. «Гус — это высокий такой, с бородой, плечистый, с двуручником.